Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова. Мы заканчиваем в этой программе биографию генерала Александра Павловича Кутепова вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Итак, генерал Кутепов по основной версии был похищен в Париже органами ОГПУ. Но вот вы сказали, что даже эта версия не вполне доказана. Что же мы можем сказать о смерти генерала Кутепова? Она, то, что он был ликвидирован агентами ОГПУ, это признали сами чекисты. То есть этот факт, который не подлежит сомнению. То есть Кутепов пал, можно сказать, в бою, да, на поле сражения с теми врагами, борьбе с которыми он посвятил последние 13 лет своей жизни. 12-13 лет. Разночтения есть в обстоятельствах его конца и во многих, да, некоторых деталях, которых мы не знаем. Но вот в прошлой программе, да, в предпоследней программе нашей я рассказал о том, что я настаиваю на этой версии. Смерть и гибель Кутепова нельзя рассматривать вне контекста той политической ситуации, чрезвычайно тяжелой и сложной для власти, для большевиков, которая сложилась в Советском Союзе зимой 29-30 года. И об этом, собственно говоря, я в программе сегодня скажу, как это с Кутеповым связано. В принципе, у Кутепова были основания беспокоиться за свою жизнь. Он предчувствовал, да, что может что-то произойти. Но вот 17 января 30-го года, то есть, значит, за неделю, да, за 9 дней там, до своей гибели, Кутепов прибыл в Берлин, он побывал в Берлине, остановился в отеле штат Кёльн для того, чтобы встретиться с двумя людьми, которые приехали из Москвы. Они выдавали себя за специалистов по лесной промышленности, по организации лесного дела, бывшие офицеры были. Вот, значит, Александр Николаевич Попов и Николай Александрович Дероберти. Вот, оба этих человека были агенты ОГПУ, и они рассказывали Кутепову о том, что вот они представляют еще одну подпольную организацию, Всероссийскую национально-революционную организацию, легендированную чекистами, и Кутепов, в общем, на самом деле должен был с ними обсуждать там планы совместной деятельности. Меры сотрудничества между вот, там, разведкой РОВС и этим самым ВНРО и так далее, и так далее. Но дело в том, что произошла одна вещь, одно событие на этой встрече в Берлине, вот в этом отеле, которого чекисты не ожидали. То есть, в принципе, примерно то же самое почти что с Трестом произошло. Когда там оперпутставниц рассказал Марии Владиславне Захарченко, что никакого Треста не существует. Вся эта конструкция мгновенно развалилась. Утром 18 января они завтракали втроем, Попов, Дероберти и Кутепов, в этом самом отеле, да, там в ресторане. И когда Попов отошел от их стола, я не знаю, почему, может, он в туалет вышел, в уборную там, да, Дероберти, улучив момент, он сказал Кутепову, что никакой Всероссийской национальной революционной организации не существует, что они оба агенты ОГПУ. Какой смелый человек. И что самое главное, что на Кутепова готовится покушение. Кутепов, когда вернулся в Париж 20 января, он встречался, значит, у него было два доверительных человека в РОВСе, да, которые, видимо, в курсе были. Это князь Трубецкой и поручик Михаил Александрович Крицкий. Вот этот Крицкий очень важную роль в последние дни жизни Кутепова играл. Это корниловский офицер, то есть офицер корниловских частей, галлиполиец. Служил он потом в аппарате Русского общевоинского союза. В 19 году он был начальником разведывательного отделения в корпусе Кутепова, наступавшем на Москву. Знаком, в общем-то, более-менее с постановкой разведывательного дела. И когда Трубецкой и Крицкий спросили у Кутепова, довольны ли вы своей поездкой в Берлин, ваше превосходительство, Кутепов ответил: меня опять хотят втянуть в трест. Знаю, когда я стану опасен для большевиков, они меня уберут. Поскольку убийство Кутепова произошло сразу, буквально там, чуть ли не через неделю после этого разговора, можно предположить, что каким-то образом, ну, я не знаю, может быть, этот стол был обнаружен там, ну, хотя трудно предположить, немецкий ресторан все-таки, да. Может быть, раскололи этого самого Дероберти, да, что он предупредил Кутепова. То есть стало понятно, что вот этот новый трест, трест номер два, он провалился. Вот. Может быть, еще что-то произошло, потому что, ну, мне трудно, я могу объяснить то, что Кутепова так быстро убрали, только тем, что Дероберти рассказал о том, что никакой ВНРО не существует. Потому что к нему подводят двух агентов. Он должен с ними контакты развивать, каких-то делегатов, эмиссаров в Москву отправлять или в Советский Союз. А вместо этого его ликвидируют. Значит, просто произошел вот какой-то... Ну, это только мое предположение. Да? Я же говорю, что отчетов Попова и Дероберти о разговорах с Кутепом я не видел, и непонятно, все эти материалы существуют, доступны они, сохранились они для истории, не сохранились. В принципе, у Кутепова была почти целая бригада шоферов, 33 человека, которые предоставляли ему транспорт в это время уже. Да, это были галлиполийцы, они по очереди, то есть один день. Это было вполне там и для бюджета даже не очень обременительно. То есть 30 шоферов, один раз в месяц каждый шофер один день работает на Александра Павловича. Это и для бюджета семейного, в общем, не очень обременительно, и так далее, и так далее. И они менялись. 25 января, последний день в жизни Александра Павловича, вот он так прошел. С утра у него была встреча с поручиком Крицким, очень важная, на мой взгляд, совершенно решающая. Крицкий был старший адъютант, да, я, простите, там ошибся, он был в 19 году не начальник разведывательного отделения в штабе корпуса Кутепова, а старший адъютант разведывательного отделения штаба 1-го армейского корпуса. И Кутепов, как потом Крицкий через 30 лет рассказывал, в начале 60-х годов давал уже интервью на эту тему, я читал его запись вот этого интервью, это очень важно. Кутепов предложил Крицкому приступить к разработке плана, оперативного плана по высадке десанта на Кубань. Кутепов сказал ему, что технические возможности для этого десанта есть. Ну, потому что первый вопрос-то, что план разрабатывать, как мы туда по воздуху, что ли, перелетим из Европы, Балкан и так далее, и так далее. Кутепов сказал, что технические возможности для этого есть. Непонятно, что он имел в виду. То есть кто-то, ну, можно себе представить логичнее всего, что географию, если учитывать, что базой погрузки этого десанта, да, возможно, должна была бы стать Болгария, там, да, Черное море, соответственно. Но все равно там нужно было через проливы как-то проходить. У Кутепова были соответствующие обещания или гарантии. Но кто мог? Немцы не могли дать таких гарантий. Германский Абвер, военная разведка немецкая, не располагала такими в 30-м году возможностями. Германская республика, я хочу напомнить, да, что это было демократическое государство еще до прихода Гитлера к власти 3 года стоялось. И нацисты это были только одна из партий политических Германии. Германская республика, в общем, была демократическим государством в этот момент. И вряд ли Кутепов с немцами бы стал сотрудничать, в отличие от Врангеля, да, который, в общем, к этому был готов последний год своей жизни. 26-27 год Петр Николаевич готов был. Значит, то есть это либо англичане, либо французы. Такими возможностями могли располагать. Французы вряд ли, я думаю, стоят столько англичане. То есть, в общем-то, ответ на этот вопрос нужно искать в архивах британской разведки. Тоже непонятно, соответственно, сохранились эти материалы, не сохранились. Но понятно, что Кутепов был трезвый человек, и предлагать офицеру РОВСа разрабатывать оперативный план десанта, он сказал, мы обсудим его на следующей неделе, а высадку Кутепов предполагал на весну, на март 30-го года, без каких-то технических возможностей, нелепо. Наверное, Кутепова были какие-то обещания от тех иностранцев, с которыми он контактировал в рамках своей вот этой конспиративной деятельности. Ну, просто по логике вещей. Да, и Кутепов спросил Крицкого, поедете ли вы со мной? И Крицкий сказал, да, конечно, ваше превосходительство. Кутепов в последние там дни своей жизни, мы можем подвести черту и резюмировать, Кутепов в последние дни своей жизни рассматривал вопрос организации десанта из чинов Русского общевоинского союза и казаков на Кубани, в самый проблемный регион для советской власти, который действительно полыхал восстаниями и активным вооруженным сопротивлением зимой 30-го года более чем. И даже если бы Кутепову удалось высадить там 3000 человек, предположим, 2-3 тысячи человек, это могло иметь самые далеко идущие последствия для советской власти, для ситуации во всем этом регионе вообще, Черноморском, Южном. И понятно, Крицкий хранил об этом молчание 30 лет, то есть он об этом рассказал только через 20 лет после Второй мировой войны, там через 15, когда все это перестало иметь какую бы то ни было актуальность и ценность. И вот понятно, что никак от Крицкого эти планы Кутепова намерения не могли быть известны большевикам. Сутки, то есть уже, видимо, похищение, дата убийства Кутепова уже была назначена, но это только подчеркивал, насколько этот человек опасен и непредсказуем в своих действиях для советской власти. Значит, это была суббота. Он посещал друзей. Был, как я сказал, у Крицкого, потом у генерал-лейтенанта Репьева, своего тоже приятеля. Потом он был на вечере объединения офицеров гренадерского полка. Его все это время на машине возили? Его возили на машине. Таксист Фортунатов из РОВСа его возил. Фортунатов, Кутепов сказал, что на следующий день он не понадобится. И вот это, видимо, решение Кутепова было роковым. То есть он остался без сопровождения. Ну, Кутепов решил, выходной день, воскресенье, да. Кто будет нападать? В церковь он собирался. Примерно в начале 11-го, это было воскресенье 26 января, в начале 11-го он вышел из своей квартиры в доме номер 26 по улице Русселе, и он хотел пойти в часовню Союза галлиполийцев на улицу Мадемуазель, дом 81, и встретиться там с генералом Репьевым, потому что у них должно было быть богослужение, да, видимо, лития по генералу Каульбарсу, который скончался годом раньше. Ну, 20-30 минут там было так, неспешно идти пешочком. Маршрут Кутепова был восстановлен французской полицией. Кутепов получил какую-то записку, мы не знаем подробностей. Это 7-й квартал Парижа, да, 7-й округ Парижа. Он пошел не таким путем, не самым коротким путем на эту улицу Мадемуазель, да. Видимо, предполагалось, что у него состоится встреча с кем-то какая-то, непонятно какая, по пути в часовню. Вот на перекрестке улицы Удино и Русселе это все и произошло. Около 11 утра на этом перекрестке Кутепов был похищен. Нашелся потом позднее свидетель, уборщик клиники Агюст Стемец. Он показал следующее, да, что он дословно, так сказать, соответственно, просто видел, как это произошло, и вот что этот свидетель рассказал французским журналистам. В воскресенье утром я вытряхивал белье на улице Русселе. Который это был точно час, я не помню, но так как мой коллега, который обыкновенно сменяет меня около 11, был на месте, я думаю, что это было или за несколько минут до 11, или немного позже. Ну, прервусь, это было около 11. Выглянув в окно, я увидел рядом с нашим домом в нескольких шагах от тротуара большой серо-зеленый собственный автомобиль. Автомобиль был повернут в сторону улицы Удино. Невдалеке среди самой улицы Удино, против улицы Русселе, стояло красное такси, повернутое в сторону бульвара инвалидов и стоявшее посредине улицы, как бы загромождая проезд. Тут же рядом на углу стоял постовой полицейский. Рядом с серо-зеленым автомобилем стояли два здоровенных человека в желтых пальто. На вид им было по 40-45 лет. Наружности я не помню, но заметил лишь, что они оба были без бороды. В тот момент, когда я вытряхивал ковер, я увидел, как на улицу Русселе свернул с улицы Удино, идя со стороны бульвара инвалидов, господин средних лет, в черном пальто и черной мягкой шляпе. Он был среднего роста, и ясно видел его черные усы и небольшую черную бороду. Вчера в вечерней газете я видел портрет, в котором сразу признал этого господина. Когда господин поравнялся с серо-зеленым автомобилем, оба человека, стоявшие рядом с машиной, подошли к нему, повели с ним какой-то спор. Один из них схватил его за левую руку, другой за правую. Тот локтем ударил одного из нападавших, пытаясь освободиться. Борьба была короткая. Нападавшие силой втолкнули бородатого господина в автомобиль. Полицейский, как только увидел свернувшего на улицу Русселе господина, подошел к автомобилю и наблюдал за схваткой, совершенно спокойно держа руки за спиной. Как только господин оказался в автомобиле, полицейский, быстро оглянувшись направо и налево и посмотрев вдоль улицы Русселе, вскочил тоже в автомобиль, который в ту же секунду двинулся с места и свернул за угол налево на улицу Удино. Полицейский сидел рядом с шофером. Сейчас же вслед за первой машиной двинулось красное такси и умчалась также по направлению бульвара инвалидов. Конец рассказа. Вот этот Агюст Стемец, он подумал, что это полицейские сыщики задержали какого-то преступника. Да, и, значит, соответственно, тут еще было в том, что он из Эльзаса, этот Агюст был, он по-французски плохо говорил, там все на немецком языке говорят. Спорная же провинция между Францией и Германией историческая. Оказалось, конечно, что на углу этих улиц Русселе и Удино никогда полицейского поста не было, полиция там никогда не стояла. То есть этот человек тоже был, понятно, агентом ОГПУ. Вопрос заключается в том, что было дальше. Вот, собственно говоря, то есть, в принципе, эти показания этого эльзасца, они, мне кажется, вполне картину реставрируют самого покушения и дают понять, как это физически произошло около 11 утра 26 января 1930 года. Вопросы возникают, что было дальше. Я хочу еще сказать, казалось бы, очевидную вещь, но все-таки важную, как мне кажется, что французское государство, французская полиция классифицировала это происшествие как преступление, было следствие. То есть у нас кажется, что вот есть спорные моменты, гражданская война, а на самом деле это просто преступление, которое совершено на территории другого государства. Нет, это безусловно, то есть даже тут не о чем на самом деле говорить, что это преступление. Вот что было дальше? В публикациях перестроечного времени 89-90 года, вот в этих газетных, там, Леонид Млечин, такой журналист, их делал, ныне известный, да, часто он выступает там, на разных средствах массовой информации, была озвучена версия, которая потом стала почти классической. Фигурировала во многих публикациях, других не было версий. О том, что Кутепову был сделан укол, он впал в ступорное состояние, его привезли в Марсель, под видом механика, загулявшего на корабле, его провели на советский корабль, который, как известно, пользовался правом экстерриториальности. И, значит, этот корабль взял курс на Новороссийск. Но, не доходя до Новороссийска, на борту этого корабля Кутепов умер от сердечного приступа. Ну, теоретически это выглядело все вполне внятно, да, и, значит, логично, потому что вколоть могли сколько угодно, ему этого препарата, кто там разбирался на самом деле и так далее. И то, что он умереть мог от сердечного приступа, да, организм мог не выдержать. То есть понятно, а что на основании это... чего вот это все известно? Ну, видимо, на основании вот той публикации, которая была в газете «Неделя», на основании подлинных документов Комитета государственной безопасности. Приложение к газете «Известия», 89-й год, номер 49. Я, кстати, сам очень хорошо помню, у меня даже когда-то эта вырезка из «Недели», я уже историей-то активно более чем интересовался, я вырезал ножницами, и у меня в архиве очень хорошо эту статью помню. «Неделю» читали, мы постоянно с мамой покупали. Много чего интересного публиковалось, в частности, доклад Хрущева на 20-м съезде тоже был впервые в «Неделе» опубликован большим тиражом для советского читателя. Да это потом кочевало из публикации в публикацию. Вот эта версия о том, что Кутепова усыпили, ну, вернее, привели в такое коматозное состояние, доставили на борт, и он на борту скончался. Но гораздо позже появилась версия, которая, как мне кажется, намного ближе к реальности. Эта версия восходит к показаниям историка Жана Элленстайна, который со слов своего соотечественника Мариса Онеля, он написал рассказ о, значит, похищении Кутепова, в котором этот сам Онель участвовал. Почему я думаю, что эта версия ближе к действительности? Ну, потому что трудно очень было чекистам и вообще органам госбезопасности провести такую спецоперацию во Франции без помощи самих французов. А то, имеется в виду не французское правительство, а просто жители Франции. Имеется в виду коммунисты французские. Ага. Вот, французские коммунисты. Потому что Коминтерн располагал свои сети, французская коммунистическая партия была довольно сильная, настроения левые во Франции всегда были. И то, что найти среди французов, леваков, французских левых людей, которые вот, значит, могли бы похитить агента буржуазии русской и так далее, контрреволюционера злейшего, да, или готовы были работать на органы ОГПУ в качестве нелегальных агентов, это, в общем, вполне логично и естественно. Вот этот Морис Анель и его брат, они были не только членами французской коммунистической партии тогда, но и агентами ОГПУ, они участвовали в похищении Кутепова. В 70-е годы только, в общем, это стало известно вот этому Жану Элленстайну. Но... Это же подсудное дело вообще-то. Нет, ну понятно, о чем речь-то. Но Кутепов оказал настолько активное сопротивление, пытался там за револьвер схватиться, который у него был еще что-то. В общем, он боролся и в машине. Либо его убили прямо в машине. Как убили, закололи, задушили, я не знаю. Либо ему затолкнули кляп в рот настолько глубоко, что Александр Павлович задохнулся. Но, короче говоря, уже ни в какой Марсель ехать было бессмысленно, невозможно. В машине был труп. И тогда Кутепова привезли в гараж одного из этих французов, которые участвовали в похищении в пригороде Парижа, и там похоронили прямо в этом гараже. И адрес есть? Адрес есть, но дело в том, что уже в 70-е годы весь этот квартал был застроен многоэтажкой. Поэтому, в общем, этого района не сохранилось. Не то, что дома, здание не сохранилось, а района этого уже просто больше нет. Застроен, перестроен. Вот эта версия, честно говоря, она, на мой взгляд, представляется наиболее близкой. Действительно, субъективно, с моей точки зрения, просто потому, что я убежден, что похищение Кутепова не могло обойтись без помощи французских участников, граждан Франции. Слишком опасно это было все только людям Серебрянского доверять. Ну, другое дело, что насколько этот рассказ вот аутентичен, да, но на этот вопрос ответить могут только архивы ОГПУ. Ну, я думаю, что архивы КРОА ОГПУ-то они как раз в ФСБ находятся, а не в службе внешней разведки, там иностранного отдела. Вот, поэтому, ну, так сказать, когда-нибудь это все станет известно в той или иной степени. Честно говоря, я просто не могу понять, прошло 90 лет практически. И опять-таки, да, почему документы не раскрываются? Но тоже на этот вопрос... Нет, я могу только одно ответить. Замешаны иностранцы, имена которых там фигурируют. Потому что то, что Серебрянский и Пузицкий это сделали, так это известно все еще с 60-х годов. Рядовые, допустим, советские граждане, которые были, ну, бойцы невидимого фронта, чего, герои, почему бы их имена не озвучить? А вот если там иностранные граждане участвовали, и у них остались еще там, понимаете, дети, внуки, да, знаете, вот это можно может было быть бы раскрыть без имен граждан, а в принципе не раскрывается, ну, мне кажется, именно потому, что труп зарыт. Вдруг на самом деле он сохранился, этот труп, может быть, останки Кутепов могут быть эксгумированы. Понимаете? В общем, нечем так гордиться, что, в общем, вот почему секретно. Наверное, да, и в общем, на самом деле, в этой связи я могу только сказать, что, ну вот, мы можем какие угодно версии строить, но фактом остается то, что 26 января 30 года Александр Павлович Кутепов, георгиевский кавалер, герой русско-японской войны, Великой войны, один из активнейших участников Белого движения на юге России, один из руководителей Белой военной миграции, он погиб, погиб он как солдат, и на посту на своем боевом, в общем-то, в той войне, которая началась 25 октября 1917 года с Октябрьским переворотом. Вот этот факт, который сомнению не подлежит. Ну что ж, мы должны заканчивать эту передачу. Это последняя программа в цикле биографическом, посвященном генералу Кутепову. Хочу сказать, что, наверное, надо нам поговорить и о преемнике Кутепова, и о его судьбе. На генерале посту, Миллере, да, ну, конечно, на посту, да, руководителя Русского общевоинского союза. Потому что это судьба тоже достойного человека, и которого все-таки удалось похитить и вывести в Москву. Союз, и вот это, да, интересно, что там с ним происходило. Поэтому я вот такую заявку уже как бы от лица слушателей вам делаю. По возможности сделайте нам такой цикл передач. И еще один вопрос. Вот когда в 90-е годы стали активно снимать, показывать разные фильмы документальные и про белых, как-то мы сейчас забыли, да, что с каким положительным отношением, с каким восхищением к ним относилось наше государство, все средства массовой информации. Никита Михалков снимал сериалы про белых. И вот там я увидела потомков Кутепова, которые совершенно советские люди. Как так получилось? Ну, в общем, эта история-то, она хорошо известна достаточно, да, и... Печальная такая. Может, по-моему, потом к Кутеповой родственников уговорили, нет? Ну, Марина Николаевна, нет? Вот как, значит, так получилось, что надо, его сын надо вообще сказать оказался тогда несколько в СССР. Слов. Надо сказать несколько слов о том, что вообще произошло. Ну вот вдова Александра Павловича, Лидия Давыдовна, да, урожденная Кют, она умерла в русском старческом доме в Сен-Женевьев-де-Буа 5 мая 1959 года. Пережила мужа почти на 30 лет. Вот, на 29 лет РОВ заботился о ней, собирали деньги ей там. В браке они были с 19 года. Зимой 25 года в Париже у Кутеповых родился сын Павел. То есть ему было 5 лет, да, исполнилось вот вскоре после убийства отца. Он прожил не очень большую жизнь, то есть ему не было 60 лет, когда он скончался. Умер он 27 декабря 1983 года в Москве. Судьба этого человека драматична. Он учился в кадетском корпусе, в первом русском великого князя Константина Константиновича кадетском корпусе в Белой Церкви. Окончил курс 8 классов в 25-м выпуске, выпуск 44-го года. И из корпуса попал в русский охранный корпус генерала Штейфона, соратника Кутепова, который сражался на Балканах против партизан Тито. В основном он был укомплектован белыми мигрантами. Первые три полка были укомплектованы белыми мигрантами и их детьми. Ну, может быть, о корпусе стоит отдельную программу сделать, потому что это «Лебединая песня» — это же трагедия русской военной миграции. Осенью 44-го года, я уже не могу сказать, по каким причинам, но осенью 44-го года, ему было, не было 20 лет, 19 лет ему было, да, он перешел на сторону Красной армии. Когда части корпуса в Югославии столкнулись с частями Красной армии, вели боевые действия. Несколько было таких боевых эпизодов. Он пришел на сторону Красной армии, был вывезен в Советский Союз, в 1945 году арестован, осужден и находился во Владимирской тюрьме. В Владимирском централе, знаменитом, где Шульгин сидел, Василий Витальевич там и так далее. Почему его арестовали и за что? Только за то, что он сын Кутепова, потому что он же, в общем, вообще ничего... Более того, его переход на сторону Красной Армии был какими-то патриотическими представлениями, так сказать, да, мотивирован, безусловно, таким совпатриотизмом. Потом он был реабилитирован, разнорабочим стал, но поскольку он знал языки, зарубежную жизнь, очевидно, конечно, у него были контакты с КГБ, это понятно совершенно. Он попал на работу в такую структуру, которая просто очень сильно была связана с этой организацией. Я имею в виду, он с 60-го года стал сотрудником и переводчиком ОВЦС Московской Патриархии. Не он ведь один там был из бывших белых? Не он один, да, но, в общем, он там был. Да. Угу. И вот у него два внука, 55-го и 59-го года рождения, Александр и Алексей, собственно говоря, потомки генерала Кутепова, которые чтят его память. Интересно, что... Они в Москве живут? Да, насколько я знаю, в Москве. Интересно то, что... В начале 80-х годов в Иерусалиме один из беломигрантов встретился с Павлом Александровичем. Он потом опубликовал уже после смерти, когда стало известно на Западе о смерти. В 84-м году вот этот эмигрант опубликовал в газете «Новое русское слово». Это известная газета «Русская» в Нью-Йорке. Она выходила вот такую небольшую заметку о своей встрече с Кутеповым-младшим. И он поразил его мрачностью, подавленностью, таким... каким-то очень тяжелым состоянием, в которых состоялась эта встреча и разговор между ними. Угу. Вот. Понятно, что матери он никогда больше уже не видел. Что он знал о судьбе отца, я думаю, что он знал вот то же, что и все знали в 60-е годы, то, что он был похищен при участии там, советской разведки, но без каких бы то ни было подробностей. Ему 4 года было, да, когда отца да, стал? Когда, ну, почти 5, да, практически 5, можно сказать, да. У него были братья у Александра Павловича. Владимир умер в младенчестве практически. Борис Кутепов был полковником русской армии, умер в эмиграции во Франции. Сергей Кутепов был арестован кемеровским городделом НКВД. Он был георгиевским кавалером и участвовал в белом движении у генерала Миллера на севере. То ли его расстреляли, то ли он покончил самоубийством в НКВД Новосибирской области в 1939 году. Ну, вот еще два брата у него было маленьких, Андрей и Николай, но они в детстве тоже, в младенчестве умерли. Сестра Раиса у Кутепова была в браке Митусова, была расстреляна по приговору тройки НКВД Новосибирской области в 1937 году, реабилитировали в 1957. Александра Кутепова в браке Мартынова, она была репрессирована, тоже расстреляна в 1938 году органами НКВД в Башкирии, была реабилитирована в 1939. В 1939 году даже, видимо, так сказать, еще в период Беревской либерализации короткой. Ну и совсем в младенчестве у него две сестры были, Маши 98-99 года рождения, они умерли в младенчестве. То есть даже судьба тех родственников Кутепова, которые остались в Советском Союзе, она очень печальна и трагична, как судьба многих русских семей. В завершении нашего цикла передач, посвященного генералу Александру Павловичу Кутепову, я скажу, что приезжают потомки белых эмигрантов, белых воинов, галлиполийцев и, можно сказать, кутеповцев. Да-да-да. Да, есть же и дроздовцы, нет, можно, и корниловцы, и алексеевцы, кутеповцы. Но они все кутеповцы. Они все кутеповцы, да, кто были в Галлиполе. Кстати, я забыл сказать, что Кутепову-то устроили символическую могилу на кладбище Сен-Жен-де-Буа. Там же могила Кутепова есть, но под ней ничего нет. Это просто вот место, куда можно прийти цветы положить. Мой опыт встречи с этими людьми, молодыми, прекрасными, юношами... Кто-то говорит по-русски, кто-то немного только говорит по-русски. У них вся эта символика, союз потомков галлиполийцев, все поездки по важным для них местам, для них тоже важны. Память о генерале Кутепове, и они так и на Россию смотрят через воспоминания о генерале Кутепове. Поэтому нужно сказать, что не только какие-то отдельные воспоминания вот здесь уже русские, когда мы перезахоронили генерала Деникина, на кладбище Донского монастыря и поставили там памятник и Ильина, или кого-то еще мы вспоминаем. Капеля. Да, Капеля рядом с Деникиным и Ильиным. Или когда восстановили на средства, по-моему, тоже какие-то вот из России средства, памятник в Галлиполе не так давно это тоже. Это Михалкова, по-моему, делал. Вот, ну, в общем, из России на наши деньги, на деньги наших соотечественников такие вещи сделаны. Но, кроме того, есть и люди, которые являются потомками галлиполийцев. И, кстати, родственниками вот и Кутепова, которые живут здесь у нас, в Российской Федерации, и какие-то семейные связи устанавливаются. Ну и прежде всего, конечно, просто историческая память, которой и посвящена наша программа «Белые генералы». Передачу вела Марина Лобанова о генерале Кутепове. рассказывал историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Спасибо большое, Марина Николаевна, Радио «Град Петров».